уже знаем, что Иисус питал особую склонность к жителям Капернаума. Его там всегда хорошо принимали до той памятной субботы, когда он вздумал излагать свои людоедские теории. Поэтому он решил вновь завоевать симпатии населения этого города. Сказано – сделано. И вот миропомазанный уже на пути в Капернаум. «За полгода отсутствия, – думал Иисус, – они должны по мне хотя бы соскучиться». Но он глубоко заблуждался. С тех пор, как сын голубя предложил капернаумцам отведать своих бифштексов, они утратили в него всякую веру. Вступление Иисуса в город на сей раз ничем не напоминало прежнего триумфа. Жалкая кучка святых бродяг незаметно прошла через весь Капернаум под враждебными взглядами толпы. Только сборщики налогов увязались за ними, и один из них сказал Петру: «Вот что, приятель, ваш наставник до сих пор водил нас за нос. Как тебе известно, нам поручено собирать дидрахмы, то бишь по 2 драхмы с каждого иудея ежегодно. Это выкуп, который сыны Израиля платят Иегове за свои грехи. Дидрахмы платят все, бедные и богатые, ибо они предназначаются на содержание храма Иерусалимского. Лишь ученые-богословы освобождаются от этой дани. До сих пор мы принимали вашего вожака за доктора богословия, а потому никогда с него ничего не требовали. Но теперь-то мы знаем, с кем имеем дело. Он такой же доктор богословия, как я или моя покойная бабушка. Он просто-напросто шарлатан с хорошо подвешенным языком и больше ничего. Так что изволь ему сказать, чтобы он уплатил нам положенную дидрахму, или же полстатира, что одно и то же, пока его честно просят, а не захочет, пожалуйте в долговую яму, это у нас свободно». Полстатира были не ахти какая сумма, что-то около 1,5 франков или чуть больше рубля, но и этого Иисус уплатить не мог, потому что у него, как обычно, не было ни гроша. Если бы Магдалина была в Капернауме, он бы, конечно, отправился к ней и занял у нее требуемые 0,5 статиры. «Послушай, голубушка, — сказал бы он ей, — со мной стряслась беда. Эти скоты-сборщики налогов требуют у меня дидрахму на том основании, что я не имею диплома доктора богословия. Будь добра, красавица, выручи, одолжи мне рублевку. Уж я с тобой как-нибудь расплачусь. Не сейчас, конечно, сама понимаешь». И, разумеется, Магдалина не отказала бы Иисусу, которому служила имением своим. Но, увы, Магдалины в Капернауме не было. Иисус только пожал плечами, когда Петр сообщил ему о требовании сборщиков налогов. «Ну что за люди, — сказал он, — не понимают самых простых вещей. Ты сам подумай, старина Петр. Дидрахмы собирают на храм Иеговы, так? Так. А теперь скажи, как тебе кажется, цари земные, с кого берут пошлины или подати? Со своих сыновей или с посторонних?» «Что за глупость? Конечно, с посторонних, со своих подданных. Так я же сын Божий. Почему же я должен платить дань своему папаше?» «Действительно? Чертовщина!» — замялся Петр. «Конечно, с точки зрения логики, ты здорово рассуждаешь, тут не подкопаешься. Но с другой стороны, боюсь, что эти проклятые сборщики от нас все равно не отстанут. Им рассуждения не нужны, им гони монету, а если не заплатишь, грозятся упрятать в клоповник». «В таком случае надо заплатить. Мой час еще не пришел». «Заплатить? Но чем? Нет ли у нас здесь какого-нибудь приятеля, который одолжит нам эту маленькую сумму?» «В Капернауме-то? После речи о твоем мясе и твоей крови капернаумцы стали не те. Теперь у них не выпросишь ни гроша даже под залог всего Царства Небесного». «Да, положенице. А ты сотвори чудо, учитель». «Чудо оно, конечно, можно, но чудесами не следует злоупотреблять. Впрочем, раз иного выхода нет, слушай меня хорошенько. раздобудь где-нибудь удочку, леску и крючок. Потом ты отправишься на озеро удить рыбу. Первую рыбу, которая клюнет, постарайся не упустить. Открой ей рот, и найдешь там статир, то есть 4 драхмы. Возьми этот статир и заплати дань за меня и за себя». Петр повиновался. Чудо совершилось, и дань была уплачена. Матфей, глава 17, стихи 23-27. В тот день Иисус пребывал в отличном расположении духа. Он беззлобно подшучивал над апостолами, которые никак не могли успокоиться, почему это на гору Тобор он взял только 3 избранных, а не всех. Видя, что все они одинаково стремятся занять пост вице-президента святого общества, он им сказал: «Кто хочет быть первым, должен быть самым последним и слугою всем остальным».